Глава 4. Зачем собакам выставки? Пришло время Кубе начать постигать человеческую народную мудрость, ту, что о молчании, которое золото. Семинар по итогам вчерашнего соревновательного выступления и разбор полетов ведет его многократный чемпион международных соревнований, судья международного уровня Любовь Александровна Тарасенко. На соревнованиях мы слегка напортачили, поэтому начал училище, потом университет и тоже получил диплом. И пошел работать, как ты? Ну да, как я, как остальные. Принес человек диплом, показал, и все знают, что он умный, и его можно взять на работу. Не, я не хочу на работу, я лучше на море. Ах ты, ты хитрый какой, ладно, поедем на море, завтра и поедем. Иди сюда, будем целоваться.